Пройдя из конца в конец все машинное отделение, он поснимал тут и там стяжные болты и гайки, расшвыряв их в проходе среди кусков старого железа. Он вывинтил 6 болтов из цилиндра заднего двигателя, так что тот уподобился своему разрушенному соседу, да еще заткнул хлопьями ваты трюмные и питательные насосы. Затем, уложив в аккуратный сверток разные детали, снятые им с машин, вроде мелких гаек или клапанных стержней, причем все это было тщательно смазано, он полез с ним под настил, где, тяжело отдуваясь, этот тучный человек переползал от люка к люку, пока не спрятал сверток в подводной части судна в сухом и надежном месте. Всякий механик, особенно в недружественной стране, имеет право хранить свои резервные запасы там, где ему удобно. При этом конец одной из опорных стоек цилиндра перегородил всякий доступ в помещение общего склада, даже если бы вход и без того не был загорожен стальными клиньями. В заключение мистер Уордроп разобрал на части задний двигатель, уложил тщательно смазанные шатун и поршень в место, неприступное для случайного посетителя, снял 3 поршневых кольца из 8 и спрятал их туда, где только он один мог бы их разыскать. После чего он вручную наполнил водой паровые котлы, заклинил скользящие створки угольных бункеров и только тут опочил от трудов своих. Машинное отделение теперь напоминало кладбище, и даже не было нужды высыпать содержимое зольника на стекло светового люка, чтобы еще более усилить это сходство. Он пригласил шкипера оценить завершенную работу. «Случалось ли вам видеть столь жалкую развалину?» — спросил он с гордостью. «Меня самого вот-вот страх возьмет перед этими лесами. Как, по-вашему, что с нами сделают?» «Поживем, увидим», — ответил шкипер. «Но когда это наступит, нам будет несладко». Он не ошибся. Сладостные дни путешествия на буксире оборвались слишком скоро, хотя Голиотис и тянул за собою на веревке тяжелый кливер, принявший форму кармана. И мистер Уордроп теперь не был уже больше вдохновенным художником, а стал одним из 27 заключенных в тюрьме, которые кишело насекомыми. Военный корабль не захотел везти их в столицу колонии, а доставил в ближайший порт, и когда мистер Уордроп окинул взором унылую маленькую гавань с несколькими китайскими джонками на рейде, с одним единственным суетливым буксиром и лодочной мастерской под присмотром задумчивого малайца, представлявшей всю местную верфь, он вздохнул и покачал головой. «Хорошо, что мы подготовились», — сказал он. «Это обиталище прибрежных мародеров и воров. Нас занесло на край света. Узнают ли о нашей судьбе в Англии?» «Вряд ли», — ответил шкипер. Под надежной охраной их вывели на берег, кто в чем был, и судили по законам этой страны, которые при всех их достоинствах несколько отстали от нашего века. Был жемчуг, были его похитители, и был маленького роста, но скорый на решение губернатор. Он всего несколько минут потратил на совещание, а затем все произошло крайне быстро, ибо ему не хотелось долго возиться с голодным экипажем судна, а военный корабль уже ушел дальше вдоль побережья. Простым мановением руки, протокола в этих краях не требовалось, он вынес им приговор и отправил их на военный пост Черного легиона вглубь страны. Рука закона увела их прочь с его глаз и укрыла от белых людей. Их отправили походным порядком в пальмовые заросли, и отдаленный пост поглотил их, весь экипаж Голиотиса. Мертвый штиль по-прежнему господствовал над Европой, Азией, Африкой, Америкой, Австралией и Полинезией. Все дело в том, что был открыт огонь. Им надо было хранить всю эту историю в секрете. Но когда несколько тысяч иностранцев готовы лопнуть от радости, что корабль под британским флагом был обстрелян в открытом море, новость распространяется быстро. Когда же выяснилось, что команде похитителей жемчуга не разрешили встретиться с их консулом, за целые сотни миль от этого заброшенного порта не было никакого консула, тут уж и самая дружественная держава вправе была сделать запрос. Великое сердце британского народа в тот момент бешено колотилось, будучи взволновано достижениями прославленной скаковой лошади, и ему некогда было тревожиться еще и по поводу инцидента в Дальнем море. Но где-то внутри корпуса государственного корабля работает механизм, более или менее тщательно несущий заботу об иностранных делах. Шестерни этого механизма пришли в движение, и никто не был так глубоко удивлен и возмущен случившимся, как держава, захватившая Галиотис. Она заявила, что колониальные губернаторы и военные корабли дальнего плавания с трудом поддаются контролю, и дала твердые обещания примерно наказать и губернатора, и судно. Что же касается команды Галиотиса, которая, как недавно сообщили, была насильственно определена на военную службу в условиях тропического климата, то ее разыщут и освободят в кратчайший срок. В случае необходимости ей будут принесены извинения. Извинений не потребовалось. Когда одна держава приносит извинения другой, миллионы дилетантов, не имеющих ни малейшего касательства к делу, вмешиваются в спор и только затрудняют работу квалифицированных дипломатов. Требовалось только разыскать команду, если она еще жива. 8 месяцев о ней не было никаких сведений. И на этом инцидент будет считаться исчерпанным. Маленький губернатор маленького порта был доволен. 27 белых — это немалая сила, если бросить ее в войну без начала и конца. И те вечные стычки в джунглях и за частоколами туземных селений, которые вспыхивали и угасали в жаркие, влажные годы где-то за сотню миль, и забота о которых стала уделом каждого измученного правительственного чиновника. Он полагал, что родина оценит его услуги. И если бы еще кто-нибудь купил этот несчастный Галиотис, ошвартованный в гавани неподалеку от его веранды, его счастье было бы полным. Он посмотрел на искусно серебряные лампы, которые он взял из кают-компании, и подумал, что многое еще на этом судне можно бы употребить с пользой. Беда в том, что его земляки в этом гнилом климате не отличались предприимчивостью. Они заглядывали в безмолвный машинный зал и только сокрушенно качали головой. Даже военное судно не стало буксировать корабль вдоль побережья, где, как полагал губернатор, его еще можно было бы восстановить. Такое предприятие сочли невыгодным. Зато уж ковры из кают Галиотиса бесспорно отличались изяществом, а супруга губернатора одобрила и судовые зеркала. Не прошло и 3 часов, как вокруг губернатора стали взрываться, подобно снарядам, правительственные каблограммы, ибо хотя ему это и не было известно, но нижние жернова государственной мельницы принесли его в жертву высшим, а высшим было наплевать на его самолюбие. Он, как было сказано в одной из депеш, существенно превысил свои полномочия и не потрудился даже представить отчет об имевших место событиях. Вследствие этого ему вменялось в обязанность, тут он упал в гамак, доставить обратно экипаж Галиотиса. Он должен немедленно послать за ним, а если это не увенчается успехом, ему придется водрузить свою почтенную особу на пони и лично возглавить поиски. Он не имел ни малейшего права принуждать похитителей жемчуга участвовать в каких бы то ни было военных действиях. За это ему еще придется ответить. На следующее утро каблограммы выразили желание узнать, нашел ли он уже команду Галиотиса. Ее следовало разыскать, освободить и накормить. Причем кормить будет он. И до тех пор, пока военное судно не отвезет ее в ближайший британский порт. Если долго распекать человека в резких выражениях, да еще с использованием телеграфного подводного кабеля, дело сдвинется с мертвой точки. Губернатор тут же послал вглубь страны за своими пленниками, которые были одновременно и его солдатами. И никогда еще полк туземной милиции не пылал такой охотой сократить свою численность, никакими силами не удалось заставить сумасшедших моряков надеть военную форму. Они не желали драться, если не считать драк со своими однополчанами. И благодаря этому весь полк не пошел на войну, а остался увещевать свое пополнение. В результате осенняя кампания провалилась, но зато англичане были налицо. Полк в полном составе отправился охранять их на обратном пути, а его косматые противники, вооруженные духовыми трубками, торжествовали победу в своих лесах. 5 из экипажа умерли, но 22 выстроились на веранде у губернатора, демонстрируя свои искусанные пиявками ноги. На некоторых еще уцелели лохмотья, бывшие когда-то брюками. Большинство же носило лишь набедренные повязки самых удивительных расцветок. Но, невзирая на эту простоту в одежде, они чувствовали себя превосходно на веранде у губернатора, и когда он вышел к ним, они встретили его песнями. «Когда вы утратите на 70 тысяч фунтов жемчуга, ваше жалование, ваш корабль и всю вашу одежду, да еще проживете 8 месяцев в рабстве, при отсутствии самых элементарных удобств цивилизации, вы поймете, что такое истинная независимость, ибо вы превратитесь в счастливейшее из творений, в естественного человека». Губернатор стал объяснять экипажу, какие они дурные люди, а они попросили у него есть. Когда он увидел, как они едят, он вспомнил, что в ближайшие 2 месяца в порт не заглянет ни одно патрульное судно, и только вздохнул. А экипаж Галиотиса разлегся на веранде и заявил, что отныне все они поступают на попечение гостеприимного губернатора. Седобородый человек, тучный и лысый, чьим единственным одеянием служила зеленая с желтым набедренная повязка, внезапно увидел в гавани Галиотис и зарычал от восторга. Все столпились у перил веранды, отбросив в сторону длинные камышовые стулья. Они показывали пальцами, жестикулировали и спорили без всякого стеснения. Полк милиции расположился в губернаторском саду. Губернатор удалился в свой гамак. Лежа, рискуешь быть убитым не больше, чем стоя, а его дамы визжали, запершись в комнатах. «Продан?» — спросил седобородый, указав на Галиотис. «Это был мистер Уордроп». «Негоден», — ответил губернатор, покачав головой. «Никто не берет». «Однако мои лампы он забрал», — сказал шкипер. На нем были брюки с одной уцелевшей штаниной, а взгляд его продолжал блуждать по веранде. Губернатор задрожал. Прямо на виду стояли легкие стулья из кают-компании и письменный прибор шкипера. «Разумеется, они обчистили все судно», — сказал мистер Уордроп. «Еще бы! Мы поднимемся на борт и произведем инвентарную опись. Слушай», — он указал рукой на гавань, — «мы жить теперь там, понятно?» Губернатор с облегчением улыбнулся. «Он радуется», — задумчиво заметил один из матросов. «Впрочем, это и не удивительно. Всей оравой они сбежали на набережную, полк милиции громыхал следом и отплыли на первой же подвернувшейся лодке. Это была шлюпка губернатора. На Галиотисе они скрылись за фальшбортом, и губернатор молил небо, чтобы у них нашлось там подходящее занятие. Первым делом мистер Уордроп устремился к машинному отделению, и пока остальные радостно ощупывали доски знакомой палубы, внизу слышно было, как механик благодарит Бога за то, что все сохранилось в том виде, как он оставил. разрушенные двигатели стояли нетронутыми, ничья неискушенная рука не коснулась их. Стальные клинья у входа в склад ржавели там, куда он их позабивал. Но что важнее всего, 160 тонн превосходного австралийского угля по-прежнему лежали в бункерах. «Никак не возьму в толк», — вскричал мистер Уордроп, — «ведь цена меди известна каждому малайцу. Почему бы им не срезать трубки? Да еще при том, что сюда заходят китайские джонки». Тут уж просто провидение вмешалось. «Вы так полагаете?» — ответил сверху шкипер. «Здесь пробавлялся только один вор, и уж мои-то вещи он утащил полностью». Тут шкипер, пожалуй, несколько перехватил, ибо под половицами его каюты, куда и не доберешься без помощи ломика, сохранилась ускользнувшая от внимания пришельцев небольшая сумма денег. Его якорь спасения на случай бедствия. Это были золотые суверены, которые принимаются повсюду в мире, и их оказалось не менее 100 фунтов. «Хоть моего-то он не тронул, слава богу», — повторял мистер Уордроп. «Зато он растащил все остальное. Взгляните!» За исключением машинного отделения, весь Голиотис от одного конца до другого был выпотрошен основательно и со знанием дела. Наличествовали даже явные следы того, что бесчестный хранитель какое-то время жил в каюте шкипера, чтобы оттуда руководить грабежом. Не доставало столового серебра, стеклянной и фаянсовой посуды, тюфяков, каютных ковров и стульев, всех шлюпок и даже медных вентиляторов. Все было унесено вместе с парусами, а из снастей оставалось ровно столько, чтобы не обрушились мачты. «Снаряжение он продал», — сказал шкипер, — «а остальное, видимо, у него дома». Все оборудование, которое можно было снять или отвинтить, исчезло. Левые и правые бортовые фонари, а также топовый с мачты. Решетки тикового дерева. Подвижные оконные рамы с палубы. Шкафчик капитана с картами и таблицами. Фотографии, кронштейны, бинокли. Дверцы кают. Резиновые коврики. Решетки люков, половина трубных растяжек, пробковые кранцы, точильный камень и плотничий ящик с инструментами, пемза для чистки палубы, скребки и швабры, все лампы из кают и кладовых, все принадлежности камбуза целиком. Флаги вместе с флаговым ящиком, часы, хронометры — все это отсутствовало. Исчезли даже передний компас и судовой колокол вместе с колокольной будкой. На палубе остались полосы и вмятины там, где волочили подъемные краны. Один из них, видимо, по дороге упал, ибо перила фальшборта были разбиты и погнуты, а боковые доски расколоты. «Это губернатор!» — вскричал шкипер. «Он распродавал судно по частям. Высадимся с разводными ключами и лопатами и перебьем их всех!» — орала команда. «Утопим его и заберем баб!» «Нас раньше перестреляет этот черный и коричневый полк, наш полк!» «Но что это на берегу?» «Они выстроили солдат на набережной». «Мы отрезаны только и всего. Поезжайте и спросите, чего они хотят», — сказал мистер Уордроп. «Вы ведь в брюках». На свой особый лад губернатор оказался стратегом. Ему вовсе не хотелось, чтобы экипаж Голиотиса целиком или частично возвратился на берег. И он решил превратить их пароход в плавучую тюрьму. «Им придется остаться», — так заявил он с набережной шкиперу в шлюпке. «И они останутся там, где сейчас находятся, пока не вернется военное судно. В случае, если хоть один из них ступит на берег, весь полк откроет огонь, а он сам не задумается пустить в ход обе городские пушки. Все это время им ежедневно будут доставлять провизию в лодке под вооруженной охраной». Шкипер, голый до пояса, с веслами в руках, мог лишь скрежетать зубами от ярости. А губернатор, в отместку за все обидные фразы в каблограммах, не упустил случая высказать свои соображения о нравственном облике команды. В полном молчании шлюпка вернулась на Голиотис, и шкипер поднялся на палубу с побелевшими скулами и синевой под ноздрями. «Этого следовало ожидать», — сказал мистер Уордроп. «Они и провизию-то нам будут возить негодную. У нас будут бананы на завтрак, на обед и на ужин, а живя на одних бананах, много не наработаешь. Мы-то это знаем». Тут шкипер стал ругать мистера Уордропа за неидущий к делу разговор, а матросы кляли, на чем свет стоит, и друг друга, и Голиотис, и рейс, и все, что они знали раньше и что им на ум пришло сейчас. Замолчав, наконец, они уселись на опустошенной палубе с горящими от ярости глазами. Зеленая вода гавани хихикала за бортом. Они смотрели на окаймленные пальмами далекие холмы, на белые домики на дороге в гавань, на ряд туземных суденышек на рейде, на бесстрастных солдат, сидевших у двух пушек, и напоследок на голубую полосу горизонта. Мистер Уордроп погрузился в размышления и чертил своими давно нестриженными ногтями воображаемые фигуры на досках палубы. «Не могу ничего обещать», — заявил он наконец, «ибо неизвестно пока, что произошло с механизмами. Но корабль еще жив, и мы тоже живы». В ответ послышался непочтительный смешок, но мистер Уордроп сурово нахмурил брови. Он вспомнил, что когда на нем еще были целы штаны, он был главным механиком Голиотиса. Харленд, Мейкин, Ноубл, Хей, Поттон, Финк, О'Хара, Трэмбл. «Есть, сэр!» Пробудившийся инстинкт повиновения заставил их откликнуться на перекличку машинного отделения. «Марш вниз!» Они встали и пошли. «Капитан, я попрошу вас и остальных людей, ибо они мне понадобятся. Надо вытащить мои запасы и выбросить лишние леса, а затем мы начнем чинить корабль. Мои люди вспомнят, что они на Голиотисе и подчиняются мне». Он прошел в машинное отделение, а все остальные уставились на него. Им многое случалось видеть на море, но такого они еще не встречали. При виде этого машинного зала ни один человек не поверил бы, что можно сдвинуть Голиотис с причала, не обновив все оборудование с начала до конца. Запасы машинного отделения были извлечены на поверхность, и лицо мистера Уордропа, раскрасневшееся от ползания, и еще грязные от трюмных отбросов, радостно просияло. Резервное оборудование Голиотиса оказалось на редкость обильным, и 22 человека, вооруженные домкратами, полиспастами, тисками и кузнечными горнами, без трепета могли смотреть в лицо судьбе. Матросам было приказано заново поставить крепежные и стяжные болты и вернуть на место поршневые кольца. Когда они справились с этим, мистер Уордроп прочел им лекцию о том, как следует ремонтировать сложные двигатели при отсутствии мастерских, а они мрачно сидели вокруг него на холодных, неподвижных машинах. Крейцкопф, зажатый в направляющих, поглядывал на них, перекосившись как пьяный, но не сулил никакой помощи. Безнадежно ощупывали они трещины правой стойки и вертели в руках концы канатов, обмотанные вокруг штырей, а голос мистера Уордропа тем временем повышался и падал, гулко отражаясь от берега, пока внезапно надвинувшаяся тропическая ночь не сомкнулась над стеклянным люком машинного отделения.